Было уже совсем темно, когда Армстронг и Гудспид вышли из больших белых ворот усадьбы в аллею высоких буков. Местные жители называли ее Слус-Дин. И дальше аллея переходила в Хедли-Рот, дорогу к городу. Некоторое время они шли молча и врозь, так как не слишком любили друг друга. Но потом Гудспид, уязвленный резкостью, с которой хозяин его осадил, злобно пробормотал. Он умеет человека с грязью смешать. Ну и каменная же душа, дьявол его возьми. Не пойму я его, никак не пойму. Армстронг усмехнулся в темноте. Он тайно презирал Гудспета, как человека без всякого образования, человека, который пробил себе дорогу скорее упорством, чем подлинными заслугами. Гудспет часто раздражал, даже оскорблял Армстронга своей грубой прямотой и физическим превосходством, и Армстронгу приятно было видеть его сейчас униженным. «Что ты хочешь этим сказать?» — переспросил он Гудспета, притворившись непонимающим. «Да то, что слышишь, черт возьми!» — сердито отрезал Гудспет. «Он знает, что делает. Еще бы! Свою выгоду понимает, а мы свою. Да ведь от этакого пощады не жди!» «А слышал ты, как он сказал?» Гудспет с горечи передразнил Барроса. «Все эти напрасные, никому не нужные лишения. Комедия, да и только!» «Нет-нет», — торопливо возразил Армстронг, — «это он искренне так думает». «Да, как же, искренне, будь он проклят! С кари дней его нет человека в Слискейле. Он теперь так и кипит злобой, что упустил договор. И вот что я тебе скажу, раз уж к слову пришлось. Я очень рад, что с разработкой Скапперфлетс дело не выгорело. Я хоть и держал язык за зубами, а в душе согласен с Фенвиком насчет этой проклятой воды». Армстронг метнул на Гудспета быстрый, неодобрительный взгляд. «Не дело так говорить, Гудспет». Наступила короткая пауза. Потом Гудспет, насупившись, возразил. «Во всяком случае, Скапперфлетс — ужасное место!» Армстронг ничего не ответил. Они молча шагали по Хедли-Рот, затем по Каупен-Стрит, мимо террас. Когда они завернули за угол, яркий свет и гул голосов из трактира «Привет» заставили обоих обернуться. Армстронг, явно желая переменить тему, заметил. «Сегодня трактир полон. Битком набит», — подтвердил Гудспет с прежней угрюмостью. Эмур опять начал отпускать в долг. Сегодня впервые за две недели вытащил свою грифельную доску. Не говоря больше ни слова, оба отправились вывешивать объявление. В трактире «Привет» становилось все шумнее. Помещение было полно народу, набито до того, что голова шла кругом от табачного дыма, криков, яркого света, пивных испарений. Берт Эмур без пиджака стоял за стойкой. За ним на стене висела большая грифельная доска, на которой он мелом записывал, сколько выпито посетителями в долг. Берт был не дурак. Последние две недели он, несмотря на мольбы и проклятия, всем отказывал в кредите. А сегодня, когда субботняя получка стала чем-то близким и вполне реальным, сразу же переменил тактику. Трактир был открыт, и кредит посетителям тоже. «Налей-ка нам еще, Берт, дружище!» Чарли Гоулин с силой стукнул кружкой о прилавок и потребовал новую круговую. Чарли не был пьян, он никогда не пьянел по-настоящему. Впитывая вино, как губка, он обливался потом. Лицо у него бледнело, принимая цвет сырой телятины. Но вдрызг пьяным его никогда никто не видел. Кое-кто из толпившихся вокруг него были уже сильно навеселее. А больше всех Толли Браун старый Риди и боксер Лиминг. Боксер был безобразно пьян. Этот неотесанный, грубый малый, с красной, словно расплющенной физиономией, плоским носом и одним ухом, и сине-белым, как цветная капуста, в юности действительно был боксером и выступал в Сент-Джемс-Холле под эффектной кличкой «Чудо-мальчик из шахты». Но водка и разные другие вещи погубили его. Теперь он снова работал в шахте, не был больше ни мальчиком, ни чудом. От тех золотых дней остались лишь буйный, хоть и добродушный нрав, легкая хромота и сильно изуродованное лицо. Чарли Гоулин, неизменный председатель на всех выпивках в трактире, снова постучал кружкой о стол. Ему не нравилось, что здесь сегодня не чувствуется беззаботного веселья, и хотелось восстановить былой уют и дружескую атмосферу вечеров в привете. Он сказал: «Со многим нам приходилось мириться за последние 3 месяца, а все же, ребята, унывать не будем. Ничего не стоит та душа, которая не способна никогда разгуляться». Его свиные глазки так и бегали вокруг. Он ожидал обычного шумного одобрения. Но на всех лицах читалась лишь угрюмая усталость. Вместо одобрения Чарли встретил взгляд Роберта Фенвика, устремленный на него с саркастическим выражением. Роберт стоял на своем обычном месте, в самом конце прилавка, и спокойно пил, с таким видом, словно ничто его здесь не интересовало. Гоулин поднял кружку. «Выпьем, Роберт, дружище. Тебе следует сегодня хорошенько промочить нутро, ведь завтра ты порядком промокнешь снаружи». Роберт со странной сосредоточенностью вглядывался в лицо Гоулина, точно налитое пивом. «Все мы рано или поздно очутимся под водой», — сказал он. В толпе раздались крики. «Заткни глотку, Роберт! Помалкивай, парень, довольно поговорил на собрании. Уж мы наслушались об этом за последние 3 месяца». Тень печали и усталости легла на лицо Роберта. Он отвечал на все лишь огорченным взглядом. «Ладно, товарищи, делайте, как знаете. Больше ничего говорить не стану». Гоулин хитро осклабился. «Если ты боишься спуститься в парадиз, ты бы так прямо и говорил». «Заткни пасть, Гоулин», — вступился Лиминг. «Мелешь языком, как баба. Роберт со мной в одной бригаде, он отличный забойщик и работает на совесть. Он знает проклятую шахту лучше, чем ты собственное брюхо». Внезапно наступила тишина. Все затаили дыхание, ожидая, не начнется ли драка. Но Чарли никогда в драки не вступал. Он пьяно ухмылялся. Напряжение зрителей сменилось разочарованием. В этот момент дверь с улицы распахнулась. Вошел Уилл Кинч и как-то нерешительно стал проталкиваться к прилавку. «Дай в долг кружку пива, Берт, ради бога. Хотя бы одну, иначе не выдержу». Внимание толпы снова пробудилось и сосредоточилось на Уилле. «Что такое? Что за беда с тобой приключилась, Уилл?» Уилл откинул жидкие волосы со лба, взял с прилавка кружку пива и повел вокруг блуждающим взглядом. «Бед целая куча, ребята!» Он плюнул так, словно у него был полон рот грязи. Затем стремительно заговорил: «С Элис моей плохо, ребята, воспаление легких. Жена хотела сварить для нее мясной бульон. Прихожу я к Ремиджу 4 часа тому назад. Ремидж сам стоит за прилавком, брюхо жирное выставил и стоит. Мистер Ремидж, говорю я самым вежливым образом, не отпустите ли мне каких-нибудь обрезков для моей девочки? Она очень больна. А деньги я отдам в субботнюю получку. Обязательно отдам». Тут губы Уилла побелели, он весь затрясся. но стиснул зубы и, сделав над собой усилие, продолжал. «И что же вы думаете, ребята?» Он смерил меня глазами с головы до ног и с ног до головы. «Никаких обрезков я тебе не дам», — говорит он этими самыми словами. «Уж будьте так добры, мистер Ремидж», — говорю я, а у самого сердце упало. «Уделите нам какой-нибудь кусочек. Забастовка кончилась. Через 2 недели обязательно будет получка, и я вам заплачу, как Бог свят». Тут Уилл остановился, чтобы перевести дух. Он ничего не ответил. И опять так же на меня посмотрел. Потом говорит, словно перед ним собака, а не человек. «Ничего я тебе не дам. Ни косточки. Вы позор для города, ты и тебе подобные. Бросаете работу из-за ерунды, а потом приходите попрошайничать у порядочных людей. Убирайся вон из моей лавки, пока я тебя не вышвырнул отсюда». И я ушел, ребята. Рассказ Уилла был выслушан в полном молчании. Первым встрепенулся Боб Огль. «Клянусь Богом, это уж слишком!» — простонал он. Тут вскочил пьяный боксер и крикнул. «Да, слишком! Мы этого так не оставим!» Все заговорили разом, поднялся шум. Боксер уже прокладывал себе дорогу в толпе. «Не стерплю я этого, товарищи! Сам пойду к этому ублюдку Ремиджу! Пойдем, Уилл! Ты получишь для девчонки самый лучший кусок, а не какие-то паршивые обрезки!» Он дружески ухватил Кинча за руку и потащил его к двери. Толпа сомкнулась вокруг обоих, выражая одобрение, и хлынула вслед за ними на улицу. Трактир вмиг опустел. Это было просто чудо. Никогда он не пустел так быстро, и при возгласе хозяина джентльмена закрываем. Минуту назад комната была битком набита, сейчас в ней оставался один только Роберт. Он стоял и смотрел на ошеломленного Эмура, все с тем же мрачным разочарованным видом. Выпил еще кружку. Наконец ушел и он. На улице к толпе присоединилась большая группа молодежи, уличные мальчишки, зеваки. Не зная, что тут происходит, они чуяли злое возбуждение толпы. Раз боксер несется вперед с воинственным видом, значит, будет драка. И все устремились на Каупен-стрит. Юный Джо Гоулин затесался в самую гущу толпы. Завернули за угол и очутились на Лам-стрит, но здесь, у лавки Ремиджа, их ожидало разочарование. Большая лавка была уже заперта, и пустая, неосвещенная, являла взором лишь холод опущенных железных штор и вывеску на фасаде «Джеймс Ремидж, мясная». Даже окна нельзя было разбить. «Заперта!» — раздался рев боксера. Водка бушевала в его крови. «Он не отступит! Нет! Ни за что!» Найдутся другие лавки, тут же рядом с Ремиджем и без железных штор. Например, лавка Бейтса или Мерчисона, бакалейщика, где дверь была просто заперта на засов с висячим замком. Боксер заорал снова. «Ничего, ребята, не сдадимся, вместо Ремиджа примемся за Мерчисона». Разбежавшись, он поднял ногу и тяжелым сапогом изо всей силы ударил по замку. В эту минуту кто-то из напиравшей сзади толпы швырнул кирпичом в окно. Стекло разлетелось вдребезги. Это решило все. Звон разбитого стекла послужил как бы сигналом к разгрому лавки. Толпа налегла на дверь, вышибла ее, ворвалась в лавку. Многие были пьяны, и все они уже несколько месяцев не видели настоящей еды. Толли Браун схватил окорок и сунул его под мышку. Старик Риди завладел несколькими жестянками компота. Боксер, совершенно забыв о больной дочке Уилла Кинча, возбуждавшей в нем только что пьяную и слезливую жалость, выбил втулку у бочонка с пивом. Несколько женщин из гавани, привлеченные шумом, вслед за мужчинами протиснулись внутрь и начали панически хватать все — пикули, желе, мыло, все, что попадалось под руку. Они были слишком боязливы, чтобы выбирать, и попросту хватали и хватали, с лихорадочной поспешностью пряча все под свои шали. Уличный фонарь снаружи освещал эту картину холодным, резким светом. О кассе вспомнил Джо Гоулин. Съестное его не интересовало. Он, как и его папаша, был сыт до отвала. А вот выручка могла пригодиться. Встав на четвереньки, он, как ящерица, проскользнул среди ног толпившихся в лавке людей, заполз за конторку и отыскал денежный ящик. «Не заперт!» Злорадно посмеиваясь над беспечностью старого Мерчисона, Джо сунул руку в кассу, загреб полную горсть серебра и преспокойно высыпал его к себе в карман. Затем, поднявшись, шмыгнул в дверь и пустился на утек. В ту минуту, когда Джо выбегал из лавки, туда вошел Роберт, вернее, стал на пороге. Выражение тревоги на его лице медленно уступало место ужасу. «Что вы делаете, товарищи?» В голосе его звучала мольба. Этот бунт, направленный по ложному пути, больно поразил его. «Ведь вы попадете в беду!» На него не обратили ни малейшего внимания. Он повысил голос. «Говорю вам, прекратите это! Неужели вы не понимаете, дураки вы этакие? Что хуже, ничего нельзя было придумать! После этого нам уже никто не будет сочувствовать!» «Уходите!» Но его никто не слушал. Судорога исказила лицо Роберта. Он двинулся было на толпу, но в этот миг шум за спиной заставил его обернуться, так что свет фонаря упал на его лицо. Полиция. Роддем из гаванского участка и новый сержант со станции. «Фенвик!» — громко воскликнул Роддем, сразу узнав Роберта и схватил его за плечо. На этот крик внутри лавки ответили еще более громкими криками. «Полиция! Бегите, ребята, полиция!» И живая лавина неразличимо смешавшихся тел хлынула из лавки. Роддем и сержант не пытались ее задержать. Они стояли в какой-то растерянности и дали всем уйти. Затем, все еще держа Роберта за плечо, Роддем вошел в лавку. «А вот и еще один, сержант!» — крикнул он вдруг с торжеством. Среди разграбленной, опустевшей лавки, беспомощно покачиваясь, сидел верхом на пивном бочонке боксер Лиминг и, плавая в блаженстве, одним пальцем затыкал отверстие. Он был слеп и глух ко всему, что происходило вокруг. Сержант оглядел боксера, потом лавку, потом Роберта. «Здесь не шуточное дело», — сказал он сурово, официальным тоном. «Вы Фенвик? Тот самый зачинщик забастовки?» Роберт твердо выдержал его взгляд. Он возразил. «Я ничего не сделал». «Да, конечно, ничего не сделали». Роберт открыл было рот, хотел объяснить, но в ту же минуту почувствовал, как безнадежна эта попытка. Он ничего не ответил сержанту, покорился, и его вместе с боксером отвели в участок.